Эпилог. Эпилог. Гаррет, вот вкратце как все было. Полиция оперативно задержала стрелка. Как оказалось, преступник проник в ряды придворных еще несколько лет назад. Он действовал с вершины Небесной башни, прятал ружье в древке Эльфрала, выцеливал рулеров, которые приближались к финишу, и стрелял одновременно с летующим, чтобы ничем не выдать себя. В данный момент следователи допрашивали его на предмет причастности к нападению на Фрезию. Основным мотивом были, конечно, ставки. Серые кардиналы ставили сотни миллионов на Глорию, явного фаворита, устранили ее конкурентов и выиграли огромные суммы. Вот так и пострадала Фрезия 2 года назад. Но в этот раз все пошло не по плану. Девушки шли ноздря в ноздрю, и стрелок никак не мог поймать Фрезию в прицел. Когда он уловил момент и нажал на спусковой крючок, вперед внезапно вырвалась Глория и получила пулю. Преступник запаниковал. Конечно, Глория не сошла с дистанции, но он все равно рисковал. Как минимум, ему бы не заплатили, а как максимум, убили бы. Пришлось сделать экстренный 2-й выстрел, который засекла охрана. Теперь по поводу Грантрулы. Победила Глория. Несмотря на рану, она проявила несгибаемое упорство, истекая кровью, долетела до финиша, доказав, что имеет полное право зваться королевой. Фрезию же дисквалифицировали за меня. Я ведь помог ей, а помощь рулеру во время гонки — серьезное нарушение правил. Потом на страйк положили в имперский госпиталь Виндема, неподалеку от Небесной башни. Фрезия оделась лишь ушибами и ссадинами. Это было настоящее чудо. Снежное крыло, получившее пулю, развалилось на части, и те рассыпались по всей округе. «Она пожертвовала собой ради меня», — прошептала Фрезия, держа в руках небольшой осколок. «Меня выписали через 3 дня. Приземление вышло жестковатым, и мне досталось не слабо. Однако организм подключил какие-то скрытые резервы и восстановился в рекордно короткий срок, что озадачил врачей. Но, конечно, свою роль сыграли мягкий песок, впитавший часть удара, и своевременно оказанная первая помощь. Мы с Фрезией решили расстаться. Грантрула прошла, больше нас ничто не связывало. Когда она сказала, что увольняется, я не нашел предлога, чтобы отговорить ее». «Сегодня наши пути разойдутся». Я выписался ранним полднем, покинул палату и пошел по коридору в сторону выхода. В небе весело светило солнце. Однако на душе скребли кошки, да и больничный протез скрипел как-то уныло. О, и тут в углу, рядом с окном я заметил девушку с золотистыми волосами и забинтованным крылом. «Йо, Глория!» Она вздрогнула, развернувшись и поджав губы, и немного напряглась. «Что, попрощаться пришла?» «Как рано?» «Не беспокоит». «Что говорят доктора?» «На полное заживление понадобится 3 месяца». «Ну ты смотри, отдыхай, набирайся сил». «Со мной все в порядке». «Холодно, как и всегда», — ответила она. «Ага, вижу. Ну и хорошо, я рад». «Учитель». «М?» «Это...» Глория опустила взгляд и прикусила губу. Я видел только то, как дрожали ее ресницы. «Хочет же что-то сказать, но не решается». «Ну говори, болит где-то?» Она подняла голову. Ее лицо было холодно-красивым, как скульптура. И только едва заметно подрагивающие синие глаза выдавали чувства. «Что?» После недолгой паузы она снова отвернулась и тихо проговорила. «Ничего, до свидания». А потом развернулась и собиралась уйти. «Глория!» Она остановилась и чуть повернула голову. «Лови!» Я вытащил из кармана небольшой предмет и кинул ей. Описав параболу, тот красиво сверкнул в лучах солнца и упал на подставленную ладонь. «Ух!» Удивленно проронила Глория. «Твоё, забирай!» Это была та самая простенькая прямоугольная сережка из кристаллического снежнопепельника. Обещала же вернуть после гонки. И еще. Я подошел и погладила по голове. «Поздравляю с победой в гонке, Глория. Пусть и поздно». Я всегда-то хвалил ее раньше. «Прекрати, пожалуйста, я уже не ребенок». Она вздрогнула и отстранилась. «Правда?» «Правда», — ответила она, пригладив волосы, поджав губы. «Давно я не видел, как Глория дуется». «До свидания». Бросила она, прижала к груди сережку и, развернувшись, тихо-тихо проговорила. «Учитель!» «Что?» «Я никогда не проиграю Гигантиум!» Решительно сказала она. И, покачивая золотистыми волосами, ушла. Выйдя из больницы, наткнулся на Фрезию. Она ждала меня, прислонившись к стене. «Наверное, сегодня день, когда меня ждут девушки». «Привет!» — окликнула ее я. Фрезия вздрогнула, перехватила поудобнее трость и подошла ближе. «Здравствуй, давно не виделись». Как-то чересчур формально поздоровалась она. А вообще, да, можно сказать, давно. За осмотрами и процедурами как-то времени не было. «Как настроение?» «Нормально», — ответил Фрези и мельком посмотрел на меня. «А ты как себя чувствуешь?» «А что мне будет? Это так, ерунда!» Усмехнулся я и нарочито сильно помахал руками. «Хорошо», — обрадовалась она. «Мне показалось, или у нее волосы выцвели, что ли? Хотя, наверное, она просто устала. Ну что, пошли?» Промычала она. А здесь, как я вижу, без изменений. После Грантрула Фрези начала сторониться меня. Когда мы встречались в больничном коридоре, она отвечала на 2-3 вопроса, торопилась уйти. Я привык к другой Фрези и испытывал одиночество. Впрочем, я сам виноват. Во-первых, я долго обманывал ее. А во-вторых, ее обожаемый рулер оказался неотесанным крылевиком. Конечно, между нами образовалась пусть и небольшая, но ощутимая пропасть. На небе не было ни облачка. Погода словно смеялась над нами. «Сегодня все закончится», — подумал я. Услышал пение какой-то печушки и чуть не взвыл от накатившей тоски. «Интересно, с каких пор я стал так хандрить? Совсем на меня не похоже». «Хорошая погода». «Да, хорошая», — запнувшись, ответила Фрезия. Разговор прервался. Мы медленно шли по ухоженной лужайке, в центре которой пестрила большая клумба руфалов, покачивающаяся на ветру. «Чем думаешь заняться?» — спросил я. По правде говоря, этот вопрос уже давно не давал мне покоя. «Буду работать». «Где?» «Найду». После небольшой паузы ответила Фрезия. Разговор снова прервался. Ворота приближались. Скоро всему наступит конец. Мы остановились перед резными створками, повернулись друг к другу так, будто ждали стартового выстрела. «Надо срочно найти тему. Навестишь сестру?» Хинарика жила тут, неподалеку, в доме какого-то торгаша и работала там же. «Да, у меня есть разрешение величества». «Ну да». Марина глядела Фрезию за отличную гонку. В правах рот гигантиум не восстановила, но временами заглядывать к сестре разрешила. Так что Фрези добилась цели, пусть и частично. Только вот не очень радовался на скорой встрече. Так мы и стояли. Я молчал, она разглядывала землю. «Ладно, пойду я». Наконец проговорила она. «Береги себя». «Угу». Снова промычала она, развернулась и, опираясь на трость, пошла к городу. Огненно-красные волосы на прощание сверкнули в ярком свете солнца и вскоре исчезли за углом. Вот и все. Я закрыл глаза и тихонько выдохнул. Казалось, и не было никаких 6 месяцев нашей совместной жизни. Меня захватывала депрессия. Пели птицы, дул ветер. А я все стоял и стоял на одном месте, как самый последний дурак. Мы с ней больше никогда не увидимся. Ладно, пора домой. Я сделал шаг на нетвердых ногах, как вдруг... «Эй, пусти!» Услышал ее голос. «Ну, Буфон, ты чего? Что ты делаешь?» Я обернулся и остолбенел. Из угла вышел Буфон. Он гордо держал во рту Фрезию и топал прямо ко мне. «Да останови же ты! Брось сейчас же!» Вопила бы орахталась Фрезия. Ну куда я была совладать с конем? Пега выпустил ее только передо мной. «Ой!» Застонала она, потерла копчик, а потом подняла голову, встретилась со мной взглядом и негромко ойкнула. Мы тут же отвернулись друг от друга. Да, хотели тихо-мирно расстаться, а все вылилось в какой-то цирк. Ну, с какой стороны ни посмотри, а конь у меня умница, и я должен ему соответствовать. Ахиллес зарегистрирован в торговой ремесленной ассоциации Насгардена. «Что?» — удивилась Фрезия. «Требуется работник», — добавил я, протянул ей руку. $600 в день плюс проживание. Из обязанностей уборка дома и работа за стойкой. Что скажешь?» «Что?» — повторила Фрезия и отвела взгляд. «Но я буду обузой». «Буфа, не дури!» Буфон замотал головой и плюнул белой липкой слюной прямо ей в лицо. «Фу!» «Вот, Буфон меня поддерживает». «Но...» «Буфа! Никак не уймешься!» Он снова обстрелял ее слюнями и заляпал всю голову. «Давай, не упрямься!» — улыбнулся я. «Ну, ладно». Неуверенно ответила Фрези и взяла меня за руку. «Я, пожалуй, приму твое предложение». Прозвучало это, конечно, мало заносчиво, но она сразу покраснела и едва не заплакала. Правда, в следующий момент взяла себя в руки, встала, вытерла слюни и выпятила грудь. «Скажем так, сейчас со мной говоришь не ты, Оскар, а ты, Гаррет, которому я доверяю как себе». «Чё?» Растерялся я. Похоже, словесную плотину прорвало. «Ты о чем таком толкуешь? Я ни черта не понял». Фрези глубоко вздохнула. «Все-таки тебе стоит взять пример с Оскара». Фрези сунула ногу в стремя и залезла в седло. Я запрыгнул перед ней. «Полетим мы, конечно, к Хинарике». «Ну что, вперед?» «Буфо! Ура!» Весело откликнулся конь, раскинул крылья, мотнул лоснящейся гривой и взлетел. «Вау!» Выдохнула Фрези. Похоже, ржание Буфона взорвало клумбу. Красные, синие, желтые, зеленые, фиолетовые, оранжевые, белые руфалы взмахнули лепестками и поднялись следом за нами. Это был настоящий небесный парад. Ну или эдакий букет. «Как красиво!» «Ага». Фрези прижала щекой к моей спине и внезапно сказала. «Я люблю тебя». «А?» Я невольно обернулся. «Нет». Негромко добавила она. «Это я Буфону». «Буф? Мне?» 4 серебристых крыла сверкали на фоне ярко-синевы. Белый конь грациозно летел по небу, а вокруг кружились красочные цветы.